Под Шали, когда их машину остановила очередь из крупнокалиберного пулемета, он 20 минут шел под пулеметным прицелом навстречу неизвестности. Оказалось, наши десантники, по-свойски обматерив, накормив и напоив, ребята в голубых беретах весело сказали журналистам: «Если бы вы повернули в лес, мы распылили бы вас на молекулы!» А когда пришлось вести репортажи с территории подконтрольной боевикам, один из непримиримых заявил, что Гапонов похож на сотрудников ФСК. Яростная ненависть этого человека была неподдельной, и автомат в его руках не киношный. Спас ситуацию один из полевых командиров, хорошо понимавший, как необходимо поддерживать свой имидж борцов за свободу и чем чревата расплата над известным журналистом. Другое дело, не было бы свидетелей. Вместе со всей страной Сергей переживал позор Буденновска и торжество отморозка Басаева. Он прекрасно понимал, что это не мир для чеченского народа и всей России, а пролог к еще более страшным и кровавым событиям. И мы вернулись, помня день вчерашний. Горячий снег с орудий ветер сдул. Когда под высоткой заклинит башню, я мертвый поползу по мерзлой пашне, чтобы вцепиться в эту высоту. Повидав в жизни очень многое, Сергей умеет сохранять ровность духа и объективность в любой ситуации. В своих военных репортажах журналист Гапонов одинаково честен со своими героями, будь то боец федеральных сил или чеченский боевик. Он никогда не позволит себе переврать чужие слова или снабдить их презрительными комментариями. Никто не сможет упрекнуть его во лжи, непорядочности, неуважении к собеседнику. И именно поэтому, несмотря на то, что он не скрывает своих пророссийских убеждений, его уважают по обе стороны баррикад. Талантливый человек, талантлив во всем. В его репортажах иногда звучат написанные им самим потрясающие, бьющие прямо в сердце песни. Те стихи, что уже прозвучали в очерке, это из его текстов. Судя по ступеням профессионального роста Сергея, руководители его ценят, но думаю, что вряд ли они представляют себе истинный вес и авторитет этого человека в среде военных и сотрудников МВД. Его лично знают сотни, если не тысячи участников боев в Чечне и Дагестане, и ему лично доверяют все те, кто, встретив Сергея на горячих дорогах войны, смотрел потом его репортажи. На телевидении немало профессионалов, но каждый ли из них может похвастать тем, что на его творческий вечер, кроме десятков других гостей, придет взвод разведчиков-спецназовцев? 9 человек, все, кто остался в живых после страшного боя в Дагестанских горах, с боевыми наградами и нашивками за ранения, они придут по зову сердца, чтобы обнять человека, репортаж которого заставил их плакать от боли вновь пережитых потерь и от счастья, что их голос и вправду услышала вся Россия. И снова работа, снова командировки, но куда бы в дальнейшем ни забросила его журналистская судьба, можно смело сказать каждому, кто встретится с журналистом Сергеем Гапоновым, этому человеку, верьте. Жить и умереть сапером. Его прадед был под Есаулом Оренбургского казачьего войска, отец – профессиональным военным, окончившим знаменитое Ленинградское высшее инженерное училище инженерных войск имени Жданова, которое затем было переведено в Калининград. Детство Игоря Щербакова было обычным для калининградских мальчишек. Вместе с друзьями он облазил все развалины древних крепостей, катакомбы и форты в округе. Пацанам, мечтавшим отыскать клады и исторические реликвии, поневоле приходилось изучать и азы обращения с другими, более опасными находками. Любой из них умел свинтить взрыватель со снаряда или взорвать обнаруженную при раскопках гранату. Отец регулярно зачищал его арсеналы от взрывоопасных и стреляющих трофеев. Но Игорь сначала сам, а потом с помощью младшего брата Эдика пополнял свои коллекции. И дома, и на уроках его любимым занятием было рисовать старинные крепости штурмующих и обороняющихся воинов. Понятно, что после школы он поступил в Ждановку и, естественно, выбрал специальность спецфорсооружения. Это был период настоящего счастья, когда вся жизнь юного курсанта была заполнена его любимым делом. В училище был прекрасный музей, и заядлый поисковик и хороший фотограф Щербаков нашел родственную душу в лице преподавателя училища, Авенира Петровича Овсянова. Под его руководством Игорь совершил ряд увлекательнейших экспедиций. И после окончания училища ему не пришлось прозябать в бездействии. На знаменитый Яворовский полигон, где он служил, со всей Украины свозили подлежащие уничтожению боеприпасы. Здесь же Игорь получил первый урок штабной справедливости. После выполнения особо напряженного задания, когда на протяжении нескольких месяцев группа под его командованием уничтожала в день по 3-4 машины взрывоопасных грузов, саперы были представлены к наградам. Игорь к ордену Красной Звезды, но получил орден замполит части, а Щербаков был награжден знаком за разминирование. Правда, этим знаком он очень гордился и ставил его выше всех других наград. В 90-м году молодого офицера с группой товарищей направили в командировку на месяц в Азербайджан. Вернулся он из командировки, проходившей на границе Азербайджана и Армении, через год. Много не рассказывал, но года 3 не мог видеть сырого мяса. С братом, тоже выпускником родного училища, они были особенно близки. И Игорь как-то поделился. На одном из заданий пришлось ликвидировать последствия подрыва фугаса. Боевики взорвали армянский автобус с мирными жителями, с женщинами и детьми. Останки жертв этого убийства приходилось собирать и грузить в машину обычными саперными лопатами. «Эдик, ты не представляешь этой дикости и жестокости, того беспредела, что там происходит!» После возвращения Игорю удалось вернуться на родину. Службу продолжил в Балтийске, во второте. Через друзей-одноклассников познакомился с ОМОНовцами, но даже когда в армии стало служить просто невыносимо, он долго колебался, прежде чем уволиться и перейти в отряд. Однако возможность вновь вернуться к любимому и очень нужному для людей делу оказалась решающей, и для отряда было большой удачей заполучить такого квалифицированного и безотказного специалиста. Еще в училище Игорь получил прозвище «Кот» за безобидный, спокойный, какой-то умиротворяющий характер. Была еще одна черточка, вписывавшаяся в это прозвище. Немного замкнутый, сдержанный, он был типичный кот, который гуляет сам по себе и всегда поступал так, как считал правильным. Любимое выражение — человек сам своими руками строит себя и свою жизнь. Добиваться чего-то для себя лично Игорь просто не умел или не считал нужным. Даже явные несправедливости и обиды молча погружал в свой закрытый от других мир и никогда не выносил их на поверхность. Но если что-то касалось любимого дела... И командиры, и бойцы отряда единодушны во мнении, что если бы не Игорь, не видать бы ни ОМОНу, ни области передвижной взрывотехнической лаборатории на базе «Газели», да и многих других вещей. При обретении этой дорогостоящей техники участвовало много людей, в том числе и важных должностных лиц из различных силовых ведомств. Но главным двигателем, организатором и непосредственным исполнителем этой идеи был несгибаемый в своей тихой упертости старший сапер ОМОНа Щербаков. Также без лишнего шума, но настойчиво, Игорь реализовал другую свою идею. Проведя серьезную поисковую работу, списавшись с архивами Германии, раздобыл план астрономического бастиона, в котором сейчас располагается отряд. Никто лучше него не знал, где и что находится в этой крепости. Он буквально всю территорию перерыл с лопатой в руках, прошел все уцелевшие ходы и коммуникации, помог в разумном устройстве помещений и хозяйства отряда. И редкое разминирование нестандартных взрывных устройств в городе и области проходило без его участия. Если сосчитать количество личных поединков Игоря Щербакова со смертью, то даже немногие собратья-саперы могли бы соперничать с ним. А если бы хотя бы за каждый десяток настоящих, рискованных разминирований он получал награды, то не хватило бы места на его груди. К сожалению, человеческая неблагодарность и явление, в отличие от самих людей, бессмертное. Однажды крутой бизнесмен буквально умолял Игоря разминировать его навороченный джип. Бомба-самоделка была радиоуправляемой на основе пейджера. В любую секунду преступники могли отзвониться на этот номер и... Хозяин джипа сулил золотые горы. Но Игорь взялся за работу не из-за его обещаний. Это устройство было вызовом его профессионализму, и он сумел решить новую для него задачу. Радостный клиент рассыпался в благодарностях и исчез. Что ж, этика этой публики — дело понятное. Не зря они дарят друг другу подарки с пейджерами. Но когда Игорь расстрелял из охотничьего ружья мелкой дробью мощное самодельное взрывное устройство у стены табачного капитана, то вместо благодарности за точное решение предотвращенный взрыв и сохраненные фрагменты СВУ подвергся разносу со стороны руководителей, которые, наверное, и живой гранаты не видели. А в ответ на слова о том, что такой области, как наша, давно пора обзавестись гидропушкой для разрушения взрывных устройств, получил в ответ еще одну порцию начальственного хамства. И даже после его гибели городские власти Калининграда, расходующие сотни тысяч долларов на праздничные салюты и показушные мероприятия, пока никак не увековечили имя сапера Щербакова, спасшего город от десятков, если не сотен, совсем других фейерверков. Никогда и никому не высказывал Игорь ни слова упрека. Лишь однажды, когда переполнилась душа, поделился с братом и снова работал, такой же спокойный и безотказный, подменяющий всех, кто не смог, заболел, загулял, не вышел на связь. Игорь вовсе не был крутым героем с глянцевой обложки боевика. Настоящие саперы, те, которые от Бога, люди немножко шальные. Они живут в своем мире каких-то расчетов, оригинальных идей, поиска нестандартных технических решений, реализовываемых либо в красивых взрывах, либо наоборот, в ликвидации чужих ловушек. И Щербаков был таким же, немного чудаковатым профессором подрывных наук. Товарищи до сих пор вспоминают, как он однажды утащил у командира новенькое оцинкованное ведро, чтобы сделать из него ловушку для любопытных или жадных духов. Хорошо, что бойцы успели вовремя остановить командира, отправившегося на розыски пропажи, без которой ни умыться, ни побриться. А второе, отрядное прозвище ЧК, Щербаков получил после одного смешного случая. Правда, смеялись потом, когда все благополучно кончилось. Нужно было подорвать кирпичную стенку возле блокпоста, а заодно и продемонстрировать бойцам действия так называемых растяжек. Ручную гранату закрепили в кирпичной кладке, разжали усики чеки, привязали к ней струну. Отойдя на безопасное расстояние вместе со слушателями, Игорь со словами «Тянем растяжку, вылетает чека!» дернул струну. Чека выскочила, а за ней выкатилась к бойцам и сама граната. Сапер спокойно закончил речь. «И мы все дружно с...» «В смысле, сматываемся?» Команда была выполнена в лед. Занятие удалось. Что такое растяжка, прочувствовали все его участники. Последняя командировка в Чечню была обычной. Зачистки, при которых сапер идет впереди всех. Проверки дорог, при которых сапер идет впереди всех. Разминирование, при которых сапер идет впереди всех. В тот день, 22 июля 2001 года, боевики готовили целенаправленную акцию против оренбургского ОМОНа, командир которого поехал пообщаться с соседями-калининградцами. На обратном пути его остановили и предупредили местные жители. Там фугас. Пришлось снова вернуться и обратиться за помощью к братишкам. На проверку информации выехали командир калининградского ОМОНа Валерий Зарецкий, его оренбургский коллега и, разумеется, сапер Игорь Щербаков. Там, где указали местные жители, ничего обнаружено не было. Приличный кусок асфальтового полотна нигде не нарушен. В поисках фугаса группа медленно пошла вдоль дороги. Пройдя сотню-другую метров, ОМОНовцы вдруг, совсем рядом, увидели гравий, оползший уступом дороги. Здесь все они были не новички на войне, знали, что нужно немедленно покинуть опасную зону и уж потом решать, что с ней делать. Но им просто не позволили этого сделать. радиоуправляемый фугас, усиленный щебнем, ударил смертельным веером. Валерий Зарецкий получил свою долю, больше 40 стальных осколков и камней. Но, видно, не все, что ему предназначено, завершило на этой земле. Чудом остался жив, отделавшись 8-месячным путешествием по госпиталям. А потомок оренбургских казаков, калининградец Игорь Щербаков и командир оренбургского ОМОНа погибли, по-братски разделив страшную участь. Указом президента России старший сапер калининградского ОМОНа Игорь Щербаков был награжден орденом мужества посмертно. Это действительно почетная награда, но каким орденом можно отметить и какими словами можно описать спокойное мужество человека, который на протяжении 14 лет изо дня в день выходил на работу, сущность которой — уничтожение смерти, а значит, подвиг. Все же это особая судьба — жить и умереть сапером.